Вопросы, которые нельзя задавать. Вопросы, которые нельзя задавать, мы можем выделить в следующие категории. Первое. Вопросы, содержащие ответ. Типичный такой вопрос номер 6. Правильно ли, по вашему мнению, лишать ребенка возможности повзрослеть и набраться жизненного опыта во время приключений? Действительно, с точки зрения ваших моральных обязательств как родителя, конечно же, нельзя лишать ребенка такой возможности. Но из этого никак не следует, что я отправлю в его детский лагерь. Он поедет на дачу и будет там ходить в поход вокруг дома с ночевкой. И этого будет вполне достаточно, чтобы он набрался жизненного опыта во время приключений. Такой вопрос, содержащий ответ, к сожалению, не позволит узнать, отправите вы ребенка в лагерь или нет. Для начала нужно объяснить респонденту сущность аргумента перед тем, как спросить, возможно ли это для него. 2. Вопрос, на который нет ответа. Это значит, вопрос поставлен так, что запрещает ответ в определенных случаях. Например, номер 3. Хорошо ли ведут себя ваши дети во время путешествий? Варианты ответ «да», «нет». Здесь не определено понятие «хорошо». Как мне ответить на этот вопрос? Замечательный по этому делу анекдот, точно воспроизводящий подобную ситуацию. Гиви, ты помидоры любишь? Кушать – да, а так – нет. Что значит «любишь»? Если говоришь о том, чтобы их поесть, то да, помидоры ему нравятся. А что значит еще их любить? Он не знает, поэтому нет. То же самое в этом вопросе, хорошо ли ведут себя ваши дети. В принципе, то, что они не плюются во всех вишневыми косточками, наверное, хорошо. Но при этом они все время поют туристические песни, наверное, это кого-то раздражает. Я не знаю, хорошо все это или нет. 3. Вопрос, на который сложно ответить. Такие вопросы требуют обдумывания, то есть затрат времени. А анкета бесплатная, человек хочет быстрее ответить. Сколько лагерей вам прислали свои буклеты в апреле этого года? Даже если вам прислали один буклет, вы вспомните, было это в апреле или мае. А может быть в марте? В общем, тяжело ответить на такой вопрос. 4. Вопросы, на которые не захотят отвечать. Это вопросы, которые, по мнению респондента, вы не имеете права задавать. Каковы ваши доходы с точностью до 100 рублей? Ну, во-первых, мало кто об этом помнит, а во-вторых, не всегда захотят рассказывать об этом. Правило. В анкете запрещено употреблять следующие выражения без объяснения, что конкретно это значит. Низкие, высокие цены. Широкий, ограниченный ассортимент. Высокое качество. Качественный сервис и тому подобное.